Марпа Лацава. Сущность знаменитой Махамудры Сарахи вне активности ума. В этот славный и благоприятный день пребывающей луны, особое время 10-го дня на празднике Ганачакравир, сын, не отклоняющийся от Самаи, ты, принц Локья, просил спеть песнь прежде неслышанную. Я прошел долгий путь. Мое тело подавлено усталостью, поэтому эта песня не мелодична и не чарует сердце. Я не обучался поэтическому мастерству, однако, так как нет ни одного более важного, чем ты, я не могу отказать такой значительной персоне. Я буду петь замечательную, прежде никогда не слышанную, песню мысли великого Брамина. Вы следуете сутре и тантре, те, кто сидит на этих сидениях. И, пожалуйста, слушайте внимательно и обдумайте это в своем сердце. В третьем месяце предыдущей весны я приехал из центрального Непала. После пребывания в дороге до обеденного времени я прибыл в непальскую заставу, в город грубых людей. Так как чиновники издевались над всеми, кого только встречали, среди других тибетцев, я был удержан на несколько дней и не мог сопротивляться. Однажды ночью в легком сне две прекрасные девушки-браминки, застенчиво улыбающиеся, переглядывающиеся уголками глаз, явились мне и сказали: «Ты должен идти к Шри Парвата на юг». Я сказал: «Я никогда там прежде не был и не знаю пути». Две девушки сказали: «Тебе не нужно делать что-то трудное. Мы перенесем тебя туда на своих плечах». Они посадили меня в паланкин с шелковым обрамлением и подняли его в небо, подобно зонтику. Как светящаяся вспышка в одно мгновение, я достиг Шри Парваты на юге. В прохладной тени рощи деревьев Плакса на сиденье из трупа сидел господь Сараха, великий брамин. Никогда прежде я не оказывался перед таким великолепием. С двух сторон располагались две богини. Его тело было украшено кладбищенскими орнаментами, его исполненное радости лицо улыбалось. «Добро пожаловать, мой сын», — сказал он. «Видя господина, я испытывал невыразимую радость. Волосы на моем теле стали дыбом, и я не сдержал слез. Я обошел его 7 раз и простерся перед ним, поставил ступни его ног на макушку головы. «Отец», — сказал я, — «распространи на меня свое сострадание». Он благословил мое тело, и когда коснулся рукой верхушки моей головы, оно опьянело от незагрязненного блаженства. Как слон, напившийся пива, пришел опыт неспособности двигаться. Он благословил мою речь своей. Львиным рычанием пустоты он произнес смысл 4 букв. Подобно сну немого наступил опыт невыразимости. Он благословил мой ум своим. я осознал смысл одномоментно появляющейся дхармакаи, вне прихода и ухода, как будто на кладбище. Наступил опыт не мысли. Из сосуда драгоценной песни чистый глагол ваджра блаженства с мелодией брахмы и в символической речи он пел ваджра песнь, показывающую истинную природу, значение пустого неба, свободного от облаков. Таким образом, я услышал это нерожденное изречение. Намо. Сострадание и пустота неразделимы. Непрестанный поток естественного ума есть изначальная чистота таковости. Смотри на это как на пространство, смешанное с пространством. Поскольку корень остается дома, ум сознания заключен в тюрьму. Когда ты медитируешь на это, ничто не сшито вместе в уме. Распознай, что феноменальный мир — природа ума, и нет необходимости в медитации, как в противоядии. Истинная природа ума вне мысли. Так находись в этом невыдуманном состоянии. Если ты можешь видеть этот смысл, ты будешь освобожден. Как маленький ребенок с поведением дикаря, ешь мясо и будь безумным. Как бесстрашный лев, позволь своему уму идти свободно. Смотри на летающих среди цветов пчел. Не рассматривай самсару как зло. Не прилагай усилия достичь нирваны. Путь просто ума покоится в неизмышленной сиюминутности. Не думай о деятельности. Не цепляйся за одну какую-либо сторону или направление. Смотри в пространство без искусности. Истощение дхарм — сущность истины. Вершина взглядов — махамудра. Этот символический смысл, который высвечивает истинную сущность ума, я слышал непосредственно от великого брамина. В то мгновение я пробудился. Я был пойман на стальной крючок этой незабываемой памяти. Внутри темницы неведения я смотрел на видение мудрости знания, как на солнце, поднимающееся в безоблачном небе и очищающее мрак заблуждений. Даже если бы я встретил Будд трех времен, мне не о чем было бы спросить их, — думал я. Когда появился этот решающий опыт ума, функции сознания были исчерпаны. Как изумительно! Эмма, пророчество Деват и Дакинь и мудрые слова гуру, хотя мне было сказано не обсуждать их, сегодня вечером я не могу не говорить о них. За исключением этого случая я никогда не обсуждал это прежде. Слушайте ушами и впоследствии повторяйте это в уме. Я человек, долго путешествовавший без друзей и родственников. Сейчас, когда мое тело утомлено, сын, то, что ты сделал, я не забуду этого. Это крепко держится в моем уме. Мой дорогой друг, твоя доброта вознаграждена. Господа, живущие наверху, гуру, дарители ситхи, деваты, устранители препятствий, дхармапалы, пожалуйста, не гневайтесь на меня. Пусть они простят мне, если здесь есть какие-либо ошибки».